Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Наталья Володина. Я являюсь директором по персоналу холдинга Silvana Fashion Group. Сегодня мы с вами говорим об адаптации персонала. Я поделюсь с вами знаниями и опытом, накопленными в ходе работы в Silvana, в московской ореховой компании, после участия в ряде консалтинговых проектов, посвященных данной теме. Каким бы дорогостоящим ни был поиск нового сотрудника, следующий обязательный шаг – его адаптация. И порой отсутствие системы адаптации в компании, либо хотя бы ряда элементарных инструментов адаптации, сводит на нет все предпринятые ранее усилия. Консультанты говорят о том, что порядка 80% людей, уволившихся в первые полгода работы из наших с вами компаний, принимают решение об этом в первые две недели. Вопрос, почему так это происходит? И причин на самом деле может быть несколько. Одна из причин – это то, что та действительность, в которую попадает новый сотрудник, она подчас не соответствует тому, о чем мы рассказывали ему на собеседовании. Следующая причина – это либо, с одной стороны, информационный вакуум, в который попадает сотрудник, его неспособность, а наша невозможность предоставления ему той необходимой информации, которая ему нужна, либо наоборот, информации бывает слишком много, что сотрудник в ней теряется. Система адаптации является одним из элементов системы управления персоналом. Тем не менее, мы с вами уделяем ей внимание как-то очень часто по остаточному принципу. Мы обучаем и развиваем людей, мы их оцениваем, формируем корпоративную культуру. Но тем не менее, основная цель внедрения программы адаптации персонала – это снижение издержек организации. И об этой экономике важно помнить. За счет чего происходит снижение издержек организации? Первое – за счет того, что наш новый сотрудник скорее входит в должность. Если сотрудник скорее входит в должность, это значит, что он раньше выходит на тот уровень производительности, который необходим в его профессии. Поэтому первое – это производительность. Второе – это снижение количества брака. Еще раз, если мы подходим к адаптации сотрудника серьезно, обучаем его, объясняем все, что ему необходимо, то количество возможных ошибок в первые дни, недели, месяц ли работы, оно снижается. Второе, помимо ускоренного процесса вхождения в должность, это сокращение уровня текучки кадров. Снижается то количество людей, которые не проходят испытательный срок, а также тех людей, которые покидают нашу компанию в первые полгода работы. Почему мы с вами делим, да, испытательный срок или первые полгода работы? Испытательный срок – это период, когда не только сотрудник, но и компания проходит испытания перед сотрудником. Здесь сотруднику проще уволиться, а компании проще с ним расстаться. Но тем не менее, ряд сотрудников, даже поняв, что они не хотят продолжать карьеру в наших с вами компаниях, они не уходят в течение этих трех месяцев, дабы, как объясняют они сами себе, да, не портить запись в трудовых книжках. Поэтому важно понимать, что один из показателей, который мы отслеживаем, говоря об адаптации, это сколько людей у нас уволилось в первые полгода, а то и год работы. Потому что такие увольнения могут быть следствиями неграмотно простроенной системы адаптации, неправильно применяемых инструментов. Безусловно, от внедрения системы адаптации есть ряд выгод для компании и для сотрудника. Давайте посмотрим, что есть выгоды для каждой из сторон. Если говорить о сотруднике, то он при наличии, еще раз, коллеги, мы с вами говорим об некой идеальной ситуации, которую мы с вами будем стремиться, и хотелось бы, чтобы эта система была в наших компаниях. Если говорить о сотруднике, то это первое. Получение полной информации, которая требуется для работы. Не поиск где-то чего-то, что-то подглядеть, кто-то пересказал, кто знает, или кто-то догадался, да, и поделился с сотрудником, а именно полная объективная информация, которая необходима для работы. Следующее – это снижение уровня неопределенности и беспокойства. Психологи, которые изучают влияние стресса, стресс в нашей жизни, определяют, что смена работы является одним из сильных стрессовых факторов. И по одному из исследований стоит на третьем месте. На первом месте – это смерть близкого человека, а на втором – развод. На третьем – смена работы. И именно в такой ситуации наша с вами задача – поддержать человека. Следующее – это повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного отношения к компании. Это выгода и для компании в том числе, но и сотруднику важно понимать, что тот выбор, который он сделал, он правильный. Далее сотрудник осваивает нормы корпоративной культуры, выстраивает схемы взаимодействия с коллегами и обязательно получает обратную связь. Это его выгоды в случае, если система адаптации существует. Каковы же выгоды для компании? Прежде всего, это то, что появляется механизм оценки профессиональных и управленческих компетенций сотрудника, его потенциала по итогам первых месяцев работы. Когда через несколько месяцев мы понимаем, кто же к нам присоединился, что он умеет, что он может. Может быть, он был переоценен на входе при подборе, он хорошо нам себя продал, да, как мы говорим, а может быть, он был недооценен, да, и наша с вами задача исправить эту ошибку. Следующее – это выявление недостатков существующей системы подбора. Очень часто увольняются в первые несколько месяцев увольняются те люди, которые не должны были бы попасть в нашу компанию, потому что мы ошиблись при подборе. И, соответственно, при выстроенной системе адаптации мы тоже увидим. Следующее – это возможность планирования карьеры нового сотрудника. Ни в коем случае не надо забывать о том, что помимо этого мы развиваем, скажем так, институты наставничества в компании. Линейные руководители, в подразделения которых приходят сотрудники, они развивают свои компетенции, управленческие компетенции, связанные с обучением, да, с предоставлением обратной связи и так далее, и так далее. Вот это очень важно, но, коллеги, не забываем, что это всего лишь выгоды. Основная цель – это снижение издержек организации. Встает вопрос о том, да, система адаптации, какая она нужна и, главное, когда. Да? Как мы знаем с вами из экономической теории, компании в ходе своего развития проходят несколько стадий. Первая стадия – это формирование компании. На этапе формирования, когда компании еще небольшие, когда все знакомые, когда все одна команда, когда есть чувство причастности, когда, скорее всего, может и не быть того человека, который занимается адаптацией новых сотрудников, потому что сотрудники вливаются в эту команду, подчас счастливую команду. Да? Но время проходит, и на этапе формирования действительно это так. Все еще вместе, часто сидят в каком-то объединенном помещении, едином, если речь идет о маленьких компаниях. И человек, приходя в компанию, погружается в эту среду, пропитывается. Все доступно, все на расстоянии руки. Но проходит время, компании развиваются. Идет период интенсивного роста, появляются новые сотрудники. Подчас новых сотрудников появляется все больше, больше, больше и больше. И вот здесь уже надо хвататься за голову, надо уже что-то предпринимать. Потому что получается? Какие могут быть негативные последствия, скажем так, этого роста для культуры компании? Прежде всего, может теряться информация. Раньше какой-то один сотрудник был незаменим, он знал все. Без него компания останавливалась, он не ездил в отпуск, он работал без выходных, потому что он был источником. Да? Появляются новые сотрудники, важно забирать знания от этого источника, которые будут необходимы для работы. Если вдруг наш самый ключевой сотрудник увольняется, то вместе с ним теряются знания. Поэтому первое – это потеря знаний, надо не допустить ее. Второе. Второе, может быть, происходить появление субкультур за счет того, что новички объединяются, как бы старички немножко подаль, внимания много им не уделяют. И вот как-то новички сначала сходили пообедать, потом еще что-то сделали вместе. Да? И с каким-то временем та корпоративная культура компании, которая была, она начинает размываться. Размываться ненамеренно. Иногда это здорово, а иногда это не очень. Мы должны это решать сами для себя, нужно ли это нам. Но важно помнить, что еще раз повторюсь, появление субкультуры и размывание корпоративной культуры еще как одно следствие на периоде отсутствия системы адаптации на периоде интенсивного роста. Поэтому на периоде этого самого роста необходимо уже задумываться об инструментах, прорабатывать их. Что это будет? Книга ли сотрудника? Будет ли это какой-то вводный курс? Но какие-то элементы, которые не требуют особых затрат, как предоставление нового сотрудника коллективу. Кто он? Что он будет делать? С кем он будет взаимодействовать? Предоставление коллективу нового сотрудника. Кто за что отвечает? Кому по каким вопросам обращаться? Это не требует много времени и сил, но подчас это не происходит почему-то в наших компаниях. Сотрудник приходит в свой отдел, он знает, кто сидит справа, кто сидит напротив, кто сидит у него там с левой стороны, да, совершенно не представляя людей из других отделов, которые являются для него, ну, скажем так, незнакомыми персонажами. Это период интенсивного роста, и на нем уже необходимо задумываться. Да? А еще раз, кому задумываться? Службе персонала? Ее может не быть. Либо может быть один менеджер по персоналу. Важно помнить об этом линейным руководителям, тем, в чьи подразделения приходят сотрудники. Следующий этап – стабилизация. На этапе стабилизации уже все размеренно, новички приходят, старички уходят. Это уже некий такой нормальный, привычный, повседневный процесс. А на этом этапе уже целесообразно говорить о повышении эффективности системы. Может быть, что-то, что мы делали тогда на период интенсивного роста, сейчас уже не нужно. Может быть, книга сотрудника, которая была создана 2 года назад, сейчас уже устарела, и никто туда и не заглядывает. А здесь, на этом этапе, речь идет о том, как повысить эффективность инструментов адаптации. Если у нас есть интернет-сайт, в котором есть страничка «Наши новички», надо посмотреть, а ходят ли туда новички, а кто туда ходит. Может быть, мы это делаем для себя, как иногда, когда речь идет, когда служба персонала что-то делает для себя, этим не пользуются ее внутренние клиенты, другие сотрудники. Если это так, это грустно, да? И об этом надо задумываться, это проверять. На этапе, четвертом этапе, этапе спада или кризиса, да, если компания доходит до него, а не начинает, не переживает этап бурного роста еще раз, инструменты, они теряют свою эффективность, они не обновляются, они начинают устаревать и становятся, вроде что-то было, вроде что-то есть. А иногда от этого идет некий отказ. Поэтому, коллеги, задумываясь о том, что, думаю, что вы уже неоднократно подумали о том, а в наших-то компаниях, собственно, как, а есть ли система, а что есть система, да, всегда держите в голове о том, что те инструменты, которые мы принимаем, будь то адаптация персонала, будь то обучение, оценка или что-то другое, инструменты должны соответствовать тому уровню, той стадии развития нашей компании, которую наша организация переживает. Коллеги, давайте поговорим о таких понятиях, как адаптационный период и испытательный срок. В литературе очень часто можно встретить эти понятия как синонимы. Что же это есть на самом деле? Важно помнить, что испытательный срок – это понятие юридическое. И в нашей с вами стране длительность испытательного срока регламентирована Трудовым кодексом. Адаптационный период – это нечто другое. Что говорят специалисты? Специалисты, психологи говорят о том, что адаптационный период может длиться от 2 месяцев до 2 лет. Срок безумный. Да? Так о чем, собственно, сегодня мы с вами говорим? Да? О 2 годах, о 2 месяцах, о 2 неделях. Да? Коллеги, тот вопрос, на который мы с вами должны ответить в своих компаниях, это до какого срока мы можем сократить адаптационный период новых сотрудников? Очень часто в своей практике мы приравниваем адаптационный период к испытательному сроку. Но важно понимать, всегда ли это так? Что такое 3 месяца? С одной стороны, это мало для того, чтобы полностью адаптироваться в коллективе. Но с другой стороны, давайте посмотрим глазами организации, а наша с вами задача смотреть именно такими глазами. Проходит 3 месяца, а сотрудник, которого мы приняли на решение ряда задач, еще не вышел на уровень своей производительности. Сколько компаний готовы тереть? Ведь компания несет некие убытки в этот период, да, потому что сотрудник что-то не доделывает, не дорабатывает, не в силу того, что он не хочет или не умеет. Ну, в силу либо не получается, либо не созданы какие-то условия. Вот этот вопрос необходимо определять в рамках каждой организации. Это зависит от уровня сотрудника, от должности, которую он занимает. Мы сегодня будем говорить об особенностях, чуть позже об особенностях адаптации разных категорий сотрудников. Но важно понимать, какие адаптационные мероприятия, какого периода мы отводим для каждой из категорий. Потому что есть же ряд сотрудников, если это рабочие сотрудники, да, которые приходят на рядовые должности, допустим, в производственные подразделения, в цеха, что мы говорим о том, что 3 дня, неделя, 2 недели, не больше, потому что через 2 недели нам нужно, чтобы процесс шел и производственные производство не теряло, да, своей эффективности. Если это специалист офиса, да, отдела маркетинга, пускай отдела персонала, то мы отводим несколько больший срок, и мы готовы ждать месяц, ждать два, чтобы сотрудник вышел на тот уровень, который от него требуется, доучивая его по ходу, разъясняя, показывая и так далее. Коллеги, вот это не должно быть хаотичным процессом, а это должно быть запланировано заранее. И мы с вами должны понимать, что, когда, от кого мы с вами будем требовать. Итак, давайте же поговорим, когда начинаются наши усилия по адаптации сотрудника. Можно выделить ряд этапов. Коллеги, эти этапы – это не некая прописная истина, когда мы говорим о том, что делай только так, ни в коем случае. Это некие этапы, которые вы определяете в своей компании для своих сотрудников и говорите, нам это так удобно, потому что нам это понятно. Прежде это… Итак, если мы говорим об этапах. Первый. Это то, что мы делаем до начала работы нового сотрудника в компании. Что это может быть? Это может быть прежде подготовка рабочего места, подготовка плана его работы. Что такое подготовка рабочего места? Да? Это установление компьютера, это установление, по крайней мере, это поиск того места, куда сотрудник сядет. Ведь часто приходит, когда сотрудник приходит, ему говорят, ну вот посиди здесь, да, мы мебель заказали, или мы вот сейчас заказываем, какого цвета ты хочешь. Да, скорее всего, здесь речь идет не о заботе в каких-то цветовых предпочтениях сотрудников, а о том, что это просто не было сделано. И первые дни, когда то самое впечатление складывается, и то самое, скажем так, отношение между компанией и сотрудником начинают завязываться, сотрудник сидит у кого-то сбоку, либо на месте того коллеги, которые в отпуске, да, и чувствуют себя немножко, ну, некомфортно, да, мягко сказано, некомфортно. Поэтому это первое, это то, что мы делаем до его появления. Следующий период – это вводный. Это первый день работы нового сотрудника. Мы должны понимать, что должно произойти с ним в первый день. С кем познакомиться, когда познакомиться, что узнать. Да, а не просто оформление в отделе кадров или в отделе персонала, чем очень часто ограничивается. Вроде, ну, пришел, что-то ему рассказали так немножко про компанию, инструктаж обязательно провели по технике безопасности. Ну, вот вроде и ввели в курс дел. Коллеги, этого мало. Да? Поэтому первый день нового сотрудника он должен быть подготовлен. Мы будем говорить о том, кто этим должен заниматься, служба ли персонала, линейный ли руководитель, наставник. Это зависит от размера компании, от ее структуры. Сейчас мы говорим с вами о том, что это должно быть. Следующий период – это ознакомительный. Это первая неделя работы в компании. Вот это самые насыщенные недели с точки зрения получения информации тем человеком, который к нам пришел. То, как ему мы дадим, в каком объеме, в какие сроки, в каком темпе, да, зависит то, как он ее воспримет. Поэтому на данном этапе это может быть какие-то, скажем так, вводные курсы или welcome тренинг, да, тренинг «Добро пожаловать», о котором мы также будем говорить. Это инструктажи, это общение с руководителями, с ключевыми сотрудниками, с которыми он будет взаимодействовать. Это работа с базами данных, это может быть интранет-база, да, интранет, если мы разместили всю документацию, необходимую для работы там, либо что-то в печатном виде. Это уже работа по тому плану, который для него составлен. Следующее – это вхождение в должность. По большому счету, это самый большой период. И чаще всего его занимает профессиональное обучение. Когда сотрудник начинает обучаться в ходе работы, взаимодействуя с наставником, либо с непосредственным руководителем, либо когда мы организуем для него какой-то определенный тренинг. Если мы говорим, допустим, об операторе колл-центра, который обязательно отправляется на тренинг с целью обучения тем стандартам, которые приняты в компании. Следующий период – это оценочный и заключительный. Момент окончания испытательного срока, мы с вами говорили, да, что очень часто приравнивают испытательный срок и адаптационный период. Вот этот процесс должен быть как-то отмечен, потому что должны быть подведены итоги работы. Как работает сотрудник, вся ли информация до него доведена, как он выполняет свои непосредственные обязанности. Период оценки, он обязателен. Это не значит, что это какое-то такое вау, да, мероприятие или событие. Это достаточно некой беседы между сотрудником и руководителем. Очень часто в практике этого нет. Ну, вроде 3 месяца прошло, вроде работает, ну и пускай работает дальше, а там поглядим. Да? тем не менее, этот период для диалога, период для беседы для сотрудника, который уже перестал быть новым, да, он как-никак уже отработал несколько месяцев, это вопросы, это период и возможность задать вопросы своему непосредственному руководителю. Для руководителя это возможность дать обратную связь. Давайте поговорим об аспектах адаптации, о которых говорят специалисты и авторы в области управления персоналом. Их четыре. Организационный аспект, социально-психологический, профессиональный и психофизиологический. Что есть? Да, что это есть на самом деле? На самом деле все очень просто. Это первое. Вхождение сотрудника в организацию, второе – вхождение его в коллектив, и третье – вхождение в профессию. Давайте рассмотрим эти аспекты по порядку. Итак, организационная адаптация. Организационная адаптация отвечает за то, чтобы сотрудник получил ответы на свои вопросы, связанные с деятельностью организации, в которую он попал. Каковы стратегические цели и приоритеты компании? Как осуществляется управление? Как налажены бизнес-процессы? Как принимаются решения? Какая структура? Как происходит совещание, собрание и так далее? Да? То есть это как организация живет. У каждой организации свои правила, свои стандарты. Важно иметь возможность довести эту информацию для сотрудника. Очень часто это происходит, скажем так, по наитию, что ли, сотрудник начинает впитывать и смотреть по сторонам, да, цели, ну, что-то делаем, какие стратегические цели, ну, посмотри в интернете, отвечает ему коллега по работе, да, или газету прочти, если это крупная публичная компания. На самом деле, это те ответы, которые в компании есть, и они должны быть, скажем так, формализованы, сотрудник должен иметь возможность ознакомиться с ними. Здорово, если в компании есть локальные нормативные акты, посвященные тому, допустим, как происходит процесс бюджетирования. Это очень важно для линейного руководителя или там, руководителя подразделения, который приходит в компанию. Но он должен это узнать из неких документов, а не то, что кто-то ему что-то, между прочим, пересказал, что ну, к 20 числу предшествующего месяца мы делаем некий бюджет, отправляем, там проходит согласование, бюджетный комитет и так далее. Это не та информация, которую необходимо вот так вот, скажем так, впитывать в себя из воздуха. Коллеги, это должно быть. Следующее – это социально-психологическая адаптация. Это знакомство с корпоративной культурой компании. Это ответ для сотрудника на вопрос о том, какие они, да, какая компания, каким буду я. Это очень важный аспект, потому что это вхождение в коллектив. В любом коллективе, в любом подразделении есть уже свои нормы, свои правила, свои какие-то стандарты. Что мы делаем так? Мы такие. И вот именно с этим надо ознакомить сотрудника. Да? Как мы живем? Почему мы так живем? Да? Потому что если мы говорим о некой совместной профессиональной жизни, значит, этот человек, пришедший к нам, должен ее разделять. Следующее – это профессиональная адаптация или вхождение в должность. Еще можно этот аспект назвать как дообучение, то есть приобретение сотрудником тех знаний и навыков, которые ему недостает. Не секрет, что очень часто мы берем людей, которые, мы говорим, это наш человек, ничего, что он чуть-чуть не знает, мы его доучим. Вот если мы так решили на собеседовании, значит, мы должны его доучивать. И это он не должен успеть доучиться сам, а мы должны что-то сделать для него. Мы должны провести какие-то курсы или семинары, организовать. Если у нас нет такой возможности, потому что мы маленькая компания, то мы должны включить его в проект, где ему должно быть понятно. Мы должны предложить ему поработать с наставником. Да? И не важно, что наставник – это не какой-то выделенный отдел, а это его сосед напротив. Но сосед напротив знает эту свою миссию наставничества. И он подсказывает, объясняет, и делает он это целенаправленно, да? А не просто так, ну, скажем так, по дружбе, все-таки как-то по-соседски. Поэтому это профессиональная адаптация до обучения. Еще иногда в этот аспект включаются такие понятия, что вроде бы сотрудник пришел подготовленный. Мы, к примеру, торговая компания крупная, мы берем на должность супервайзера, специалиста со стороны с опытом работы в такой должности. Но важно помнить, что, к примеру, супервайзер, как линейный руководитель торговой команды, он будет обучать специалистов, менеджеров по персоналу. И важно, чтобы он обучал их тому и так, как учим мы в компании, а не там, как его учили где-то когда-то. Поэтому на периоде профессиональной адаптации данного супервайзера из нашего примера мы отправляем на некие семинары, или он ознакомливается с некими методическими материалами, материалами на ту тему, с которой он будет работать. То есть он знакомится со стандартами, да? Доучивается им. Следующее – это психофизиологическая адаптация. На самом деле это приспособление сотрудника к определенному и часто отличному от привычного режима труда. Что это такое может быть? Давайте рассмотрим на примерах. Да? Это может быть сменный график работы. К нам приходит молодой специалист, который никогда не работал в смену. А почему мы решили, что ему будет легко работать ночью? Это некий вообще другой, скажем так, стиль жизни, да, для тех людей, которые работают там 2 через 2, 3 через 3, неважно как. День и ночь, они меняются местами, это сложно. Да? А сможет ли сотрудник так работать? Следующее – это сдвинутый график работы. Кто-то начинает работать очень рано, раньше заканчивается, либо начинает позже, позже заканчивает. Важно понимать, готов ли к этому человек. Естественно, мы помним об этом в том случае, если у нас такие условия, и мы именно в такие условия берем людей. Следующее – это ненормированный рабочий день. Коллеги, мы все говорим о том, что мы готовы работать ненормированно. Внутренняя готовность – это одно, внутренние возможности – это другое. Следующее – это длительные командировки. Если мы берем человека и говорим, что у него будут командировки, он говорит: супер, я всегда мечтал посмотреть свою страну, соседние страны и так далее. Необходимо понимать, а что будет через месяц, через два, через три его длительных командировок. Для одного это действительно будет супер, а для другого это будет некая напряженность, некое неудовлетворение, которое будет копиться, копиться, копиться и копиться. Да? Об этом также стоит задуматься. Следующий пример, да, это, допустим, проектная работа. Люди, которые работают в размеренном режиме, решают задачи или, скажем так, похожие задачи день ото дня, не всегда вписываются в проект. Проекты очень часто характеризуются горящими дедлайнами, когда вот перед определенным сроком мы напрягаемся, работаем днями, ночами, но мы что-то делаем. Да? Еще раз, не для каждого это может быть комфортно и удобно. Это всего лишь ряд примеров. В ваших компаниях может быть что-то другое. Подумайте, оглянитесь, посмотрите, что есть с точки зрения именно режима труда в нашем случае, если мы говорим о психологической, физиологической адаптации, такое, что может вызвать некое напряжение, даже не то, что недовольство. Да? Иногда сотрудник говорит: мне понравилось у вас работать, спасибо, хороший коллектив, хорошая компания, но я не могу, мне сложно, да? Здоровье, что-то еще и так далее. Поэтому держите в голове и это. Если мы с вами сегодня говорим о системе адаптации, значит, мы должны понимать, что это некая совокупность элементов. И управление системой адаптации подразумевает несколько этапов. Коллеги, адаптация как корпоративная культура. Даже если мы ею не занимаемся, мы не можем сказать, у нас нет корпоративной культуры. Она есть, как она сложилась, такая она и есть. Также мы не можем сказать, что у нас нет адаптации. Сотрудники-то как-то входят в коллектив, в компанию и так далее. Значит, вот это как-то сложилось, некий хаотичный процесс он есть. Он есть сейчас в любой компании, у вас тоже. А если вы начинаете задумываться об этом, первое, проанализируйте текущую ситуацию. Посмотрите, что есть. Это очень хороший совет для тех специалистов по персоналу, которые приходят на новую работу, в новую компанию сами. Кстати, очень часто в литературе можно встретить мысли о том, что вот уж сапожник-то без сапог, уж когда приходит в компанию HR, да, или директор по персоналу, менеджер по персоналу, что его адаптацией никто не занимается, он сам себя как-нибудь доадаптирует. Ну, такое действительно встречается, да, но, слава богу, не во всех компаниях. Поэтому, если вы тот самый директор по персоналу, менеджер по персоналу, который пришли в компанию, уж ладно, не будем, скажем так, не думайте о себе, да, если вы уже пришли в некие те условия, в которые попали. Но обязательно оглянитесь, посмотрите, как адаптация других сотрудников происходит в вашей компании. Вам будет легко это сделать, потому что вы сами новичок, да, в такой ситуации. Поэтому первое – анализ текущей ситуации. Посмотрели, проанализировали. Следующее – определите те процедуры, которые действительно нужны. Определение процедуры, коллеги, еще раз, зависит от стадии развития компании, от целей в области управления персоналом. После этого определили третий этап – разработаем и внедрим. И четвертый этап обязательно – это оценка эффективности, потому что разработать и внедрить много, много можно. Насколько это эффективно для нас? Итак, идем по порядку. Анализ текущей ситуации. Каковы есть методы аудита? да, когда при очень часто ограниченных временных ресурсах, да, при отсутствии бюджетов, да, все равно же что-то сделать можно. Давайте посмотрим, что это за методы. Первое – это анализ документов и локальных нормативных актов, которые регламентируют адаптационные процедуры. Это действительно метод, да, но важно понимать, и в своем опыте я сталкивалась с ситуацией, когда есть положение об адаптации, прекрасное. Читаешь и думаешь, вот классно. В жизни задаешь вопросы, говорят, ну есть, ну как-то не работает, а почему не работает? Да вот как-то вот, вот делаем, как делали. Да? Поэтому анализируя, надо понимать, если такой документ уже есть, значит речь идет о том, что об этом задумывались. И поэтому, когда вы будете анализировать то, что вы прочтете, с тем, что вы увидите, да, вы поймете, есть разрывы или нет, есть расхождение или нет. Следующее – это наблюдение. Наблюдайте. Наблюдайте, как все это происходит вокруг вас. Следующее – это интервью или беседы. С кем можно побеседовать? Побеседовать можно с теми сотрудниками, которые приняты в компании до полугода назад. То есть те, которые помнят, как это с ними было. Да? Это беседа с сотрудниками, которые увольняются, проработав меньше года. Помните, те самые, да, которые не хотят портить запись трудовую, но уж больше работать с нами не могут по каким-то причинам. Это интервью с руководителями, в чьи подразделения проходит большой набор персонала. Что они делают с людьми, как они работают, кто с ними работает. Да? Руководители – очень хороший источник информации. Это, скажем так, наши непосредственные клиенты, да, внутренние клиенты в компании, мы с ними работаем. Следующее – это проведение фокус-группы с экспертами. Под экспертами мы понимаем и сотрудников отдела персонала, тех же руководителей, тех же ведущих сотрудников других отделов, когда мы собираемся и задаем вопрос о том, как это, правильно ли это, работает ли это, почему не работает, если это так. Следующее – это проведение опросов, да, так называемые пульс-опросы, когда… В ходе внутрикорпоративных исследований, есть такая практика в ваших компаниях есть, включается небольшой блок для вот тех самых сотрудников, да, отработавших менее полугода, с определенными вопросами. Преимущество данного метода в том, что мы можем охватить почти 100% аудитории, целевой аудитории. Да? Минус, конечно, заключается в том, что мы недозададим какие-то вопросы, и, возможно, они не расскажут нам то, что могли бы рассказать в ходе интервью, потому что в ходе опроса мы просто этот вопрос им не пропишем, не догадаемся. Следующий момент – это о том, что, собственно, спрашивать. Да, вот есть руководитель, вот есть те самые сотрудники, проработавшие там, полгода и так далее. Что спрашиваем? Первое. Вопросы, на которые необходимо для себя ответить, это понимается ли важность адаптации линейными менеджерами? Руководители как смотрят на этот вопрос? Они говорят, что да зачем нам это надо? Пришел и пришел, пускай работает, и радуется, что мы его пригласили. Либо они все-таки как-то понимают, что что-то сделать нужно, даже если он радуется, что мы его позвали. Следующее. Кто отвечает за процесс адаптации нового сотрудника? Вот кто конкретно? Руководитель, наставник, служба персонала, менеджер по персоналу в единственном лице, который делает все, да, и, как иногда бывает, и отвечает и за это тоже. А если все-таки нет, то как делятся роли службы персонала и роли подразделений в процессе адаптации? Следующее. Насколько введение в должность и вообще вся эта процедура дифференцирована по уровню иерархии профессии? То есть насколько мы по-разному в компании подходим к специалистам разных подразделений, есть ли у нас такой или нет? Далее. Кто определяет наставника для сотрудника? Да и вообще наставником, вот мы говорим, интересно ли это быть в компании? Хотят ли уже работающие люди становиться наставниками для новых? Или это головная боль, которая говорит, господи, опять кто-то и опять я, говорит, скажем так, там, ведущий сотрудник со стажем, потому что действительно он знает все, и кроме него у нас никого нету. А для него это каждый раз вздох и вздох не облегчения, да, и он, просто будучи очень лояльным нашим компаниям, каждый раз идет как на пытку и на каторгу, да, ну вот это нехороший показатель. Что входит в комплекс мероприятий адаптации? Следующий вопрос. Какие инструменты разработаны? Как часто они обновляются? Как мы потом оцениваем всю процедуру? Да? достигли мы той цели, которую хотели, или нет? Как оценивается эффективность мероприятия? Вот это те вопросы, это опять-таки ряд вопросов, я вам привела их несколько, да, их может быть в полтора раза больше, в два раза, они могут быть совершенно иными, да, но информацию необходимо собрать, чтобы понять, как мы живем. Я привела в качестве примера всего лишь несколько вопросов, они могут быть совершенно другие. Задача? Ваша задача, как специалиста по персоналу, найти максимально полные ответы на вопросы, какова процедура адаптации в нашей компании. Итак, мы проанализировали текущую ситуацию, которая существует в компании, и наша следующая задача – определить тот перечень инструментов, который нам необходим. Подходов к выбору инструментов несколько. Первый, так называемый, проблемно-ориентированный подход, когда гром грянул, когда мы поняли, что что-то случилось, надо скорее исправлять. Да? Это так называемый реактивный подход. Это не всегда хорошо, лучше предсказать, предвидеть и понять. Некоторые, конечно, говорят, что лучше поздно, чем никогда, но все-таки, если мы имеем возможность работать на будущее и быть проактивными, то необходимо ими быть. Следующее – это процессно-ориентированный подход. Так должно быть. Так есть у всех. Вчера была на конференции, и мне рассказали о том, что это должно быть так-то, так-то, так-то в какой-то компании. Мне понравилось, и компания мне их нравится. Давайте сделаем у себя так же. Коллеги, при заимствовании таких инструментов, это здорово, это важно, и очень многое мы заимствуем из опыта друг друга, но важно понимать, а то, что здорово работает в компании моей подруги, будет ли работать ли у нас? Может и будет. Главное, надо ли это моей компании? Следующее – это целевой подход, о цели. Скажем так, это наш подход, это правильный подход, да? Когда есть определенные цели в области управления персоналом, которые являются, скажем так, следствием поставленных целей самой компании, целей развития. И в рамках этого мы определяем, что нужно нам, как нужно это делать. Коллеги, давайте поговорим об инструментах адаптации. И первый инструмент, о котором мы с вами будем говорить, это welcome тренинг. Welcome, добро пожаловать. В некоторых компаниях это называется курс «Добро пожаловать к нам», где-то это называется просто вводный тренинг, да, и так далее. Ну вот как-то welcome тренинг, мне нравится, как звучит, поэтому сегодня я буду употреблять именно это название. Важно понимать, первое, что несмотря на то, что это называется тренинг, на деле, на самом деле, это не тренинг, потому что в ходе него не отрабатываются какие-либо навыки, да, что есть определение настоящего тренинга. Поэтому это, скажем так, вот в предыдущем компании, где я работала, мы говорили о том, что это, скажем так, прививка компании, да, это последняя возможность порадовать сотрудника и показать о том, куда он пришел. И если сотрудник после такого тренинга или семинара выходит вот с некой чувством гордостью, которое у него родилось внутри, может быть, еще больше, это значит, что цель достигнута. Очень часто welcome тренинг преследует две цели. Первое – это знание о компании, о продукте, да, и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас проговорим по структуре. Второе – это эмоции. Да? Вот эмоции должны быть. В этом тренинге, в этом семинаре, в этом курсе эмоции быть должны. Итак, давайте поговорим про формы проведения. Первое. Это может быть аудиторный курс. Это может быть электронный курс. Или это может быть как некий смешанный вариант. Понятно, что, еще раз, мы определяемся от возможностей и от своих потребностей. Аудиторный курс – это хорошо, потому что сотрудники, первое, могут непосредственно пообщаться с ведущим, второе, они могут перезнакомиться между собой, те, кто пришел в компанию примерно в один период. Но не всегда есть такие возможности, да, потому что подразделения, филиалы компании могут находиться не то что даже в разных районах, а в разных городах, а подчас и в разных странах. Поэтому… Первое – аудиторный, второе – электронный. А в некоторых компаниях сейчас есть очень интересное решение, когда данные курсы перекладываются в электронный вид. Иногда это даже, скажем так, некий мультипликационный герой рассказывает о тех правилах, о тех нормах, которые существуют в компании, и информирует сотрудника о каких-то основных вещах. На рынке существует много провайдеров, которые предлагают компаниям такие услуги. Смешанный вариант – это когда мы объединяем первое и второе. Да? А, возможно, какую-то часть можно изучить самостоятельно, да, с помощью электронного курса, но какую-то часть, если есть возможность, здорово, если она будет проведена совместно в рамках аудиторного мероприятия. Коллеги, еще раз, вариантов много. Выбирайте и комбинируйте тот формат, который необходим и который подойдет именно вам. Периодичность. Как часто такое делать? Это однозначно определяется количеством новых сотрудников вашей компании. Если у вас компания небольшая, сотрудников немного, то достаточно, допустим, одного раза в месяц. А в Московской ореховой компании, где я работала, мы проводили раз в 3 недели. Мы определили для себя, что это примерно тот период, когда в компании появляется несколько новых человек. Чаще нецелесообразно, скажем так, реже тоже не здорово, потому что кто-то-то пришел сразу после предыдущего тренинга, да, и он там месяц, да, или больше будет ждать следующего. Вот мы определили для себя, что это раз в 3 недели, и сочли для себя этот формат приемлемым. В другой компании, насколько я знаю, такие мероприятия проходят раз в неделю, по пятницам. И раз в неделю, каждую пятницу, все руководители подразделения знают о том, что сейчас проходит адаптационный тренинг, welcome курс, и необходимо нового сотрудника проследить, чтобы сотрудник там оказался. Говоря еще о периодичности, рекомендую вам следующий момент проводить не как-то вот как получится, когда будет свободное время, да, у тренера, у ведущего, а зафиксировать какой-то, да, как в качестве примера уже, в примере вы видели, какой-то день недели, пускай это будет какое-то конкретное время, чтобы компания к этому привыкла, чтобы линейные руководители знали об этом, да, у них это, скажем так, отложилось в голове, и они об этом помнили, а не просто, что сегодня тогда, завтра тогда, потом перенесли, да, ну, чтобы руководители об этом помнили. Точка. Следующий момент – это продолжительность. Сколько он должен длиться? Коллеги, еще раз, все зависит от цели, от того, что вы хотите донести. Welcome тренинг, как я уже, который уже упоминала в моей предыдущей компании, он длился 3 часа. 1,5 часа был аудиторный, скажем так, аудиторный формат, когда тренинг менеджера рассказывал о компании, о продукте, о нормах корпоративной культуры и так далее. После этого 1,5 часа была экскурсия на производство. Для кого-то 3 часа – это много, для кого-то 3 часа – это 5 дней, не меньше, скажет кто-то. Да, есть и такие варианты. Чаще всего это те варианты, когда, скажем так, в эти 5 дней включено профессиональное обучение какой-то категории специалистов. Когда, имея розничную сеть магазинов, к вам приходят новые продавцы, и прежде чем вы выпускаете их в торговый зал работать с клиентами, вы их в течение недели, кто-то в течение 2 недель учит в своем учебном центре тем правилам работы с покупателями, правилами работы с жалобами, да, стандартам сервиса, который у вас принят. Первое – это сведения о компании. Это, прежде всего, история компании. Если в вашей компании есть какие-то мифы, расскажите о них. Миф – это что-то приближенное к правде, и даже основатель компании уже может не помнить, было так оно на самом деле или нет. Но это тот элемент, который влияет именно на эмоциональную составляющую тренинга. История. Основатели, первые лица, да, кто работает, структура компании, да, все это в этом блоке. Следующая информация о производимых продуктах или услугах, предлагаемых на рынок. Всегда встает вопрос, а насколько глубоко об этом рассказывать? Опять-таки приведу пример из практики, дабы не быть голословной. Работая в ореховой компании и производя продукцию для снекового рынка, мы задались вопросом, что обязательно надо рассказывать о продуктах. Да? Это то, скажем так, это наш основной вид деятельности, которым мы гордимся. Да? Говорили мы себе, ну как подробно мы должны рассказывать? И ответ был найден следующий. Мы рассказывали об орехах, о сухофруктах, о семечках, о том, как они обжариваются, как они растут. Это та некая информация, которая была, скажем так, интересна сотрудникам, независимо от того, был это менеджер по продажам, или главный бухгалтер, или IT-специалист, или секретарь на ресепшн. А узнавая что-то новое, человек обязательно расскажет, да, и то, как растет арахис, как растет фисташка, да, это интересно, это не те знания, которые очень часто, скажем так, на поверхности. В ходе такого модуля, а люди обязательно узнают что-то новое, что они, возможно, потом даже перескажут своим родственникам или друзьям. Коллеги, но когда речь идет о тех профессиях, где данные знания, они просто обязательны, допустим, там, менеджеры по продажам, технологи, да, возможно, где-то маркетологи. Еще раз, все зависит от структур компании, тех продуктов, которые мы предлагаем. Здесь уже может быть организован дополнительный курс, да, в рамках этого, где будут какие-то технические характеристики, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но обрисовать важно. Знаю опыт нефтяных компаний, которые, обучая своих специалистов на вводном курсе, они показывают фильм о том, как добывается нефть. Потому что, работая за многие километры, тысячи километров от скважин, сотрудники должны понимать, да, для чего работают, как работают, кто работает. Да, вот это связующее звено обязательно должно быть. Поэтому продукт, услуги, да, для всех в неком таком минимальном, щадящем, можно сказать, формате, для специалистов, которые с этим будут работать более серьезно. Следующее – это принципы корпоративной культуры, как мы живем. Расскажите еще раз, возможно, вы рассказывали уже на собеседовании, но расскажите еще раз, что у вас существует учебный центр, как проходят корпоративные мероприятия, когда день рождения компании, да, празднуется ли Новый год, да, то есть какие-то вещи, связанные именно с вашими практиками, с вашими стандартами. Будет очень здорово, если на данный модуль вы пригласите, допустим, рассказывая о том, что в вашей компании можно сделать карьеру, вы пригласите того человека, который сделал эту карьеру в вашей компании. И он уже расскажет не о том, как есть вообще, а о том, как было именно в его практике. Да? Это будет очень убедительно. Да? И это будет плюс и для слушателей. И, соответственно, это будет, ну, я думаю, что это будет приятно и, скажем так, даже несколько волнительно для того человека, который будет этим делиться. Следующее – это экскурсия по компании. Очень часто такую экскурсию относятся, говорят, ну мы же знакомы, мы же уже провели. Да, ну все зависит от том, провести обзорно, показать, что здесь кушаем, здесь бухгалтерия, да, или же все-таки, скажем так, чуть более подробно. В каждой компании есть… скажем так, возможно, висят фотографии, награды, что-то еще. Есть компании, в которых появляются компании, в которых существуют музеи. Это крайне интересно, да, если эти музеи работают, если они вновь созданы. В компаниях с большим прошлым эти музеи, скажем так, есть уже очень-очень давно. Это тоже интересно, да, узнать об истории компании. Допустим, в качестве примера приведу белорусскую компанию «Меловица», в холле которой при входе в компанию находится музей Меловицы. С момента основания самой Меловицы будет уже 100 лет, поэтому можно сделать вывод о том, как много есть, что у компании рассказать, да не только сотрудникам, и просто посетителю будет интересно, а уж если сотрудник, то вообще это очень здорово, это отличный пример. Если есть фильм, да, либо о самой компании, либо даже не сколько о компании, вот как я приводила пример, да, там, о месторождении, где работают подразделения компании, либо, скажем так, еще на какую-то тему, да, он снят и фильм данный существует, то же время его показать. Апеллируя к своему опыту, в московской ореховой компании мы показывали, начинали welcome-тренинг с фильма, небольшого 8-минутного фильма, который был снят к 10-летию компании. Да, это было интересно, это недолго, это эмоционально, это заряжающе. Ну и в конце, конечно, это ответы на вопросы, которые возникают у слушателей. Это что касается содержания. Следующее. Кто проводит тренинг? Ответ напрашивается сам собой, что проводит специалист службы персонала, да, будь то там специалист по обучению, по подбору и адаптации и так далее, неважно, все зависит от структур. Но очень здорово, если у вас есть возможность привлекать еще каких-то других специалистов. Помните, мы говорили о том, что рассказывая о том, что можно сделать карьеру, пригласите человека, который ее сделал. Это важно. Очень здорово, если, скажем так, поприветствовать слушателей, придет, допустим, директор по персоналу, если это большая компания, либо если это небольшая компания, сам генеральный директор, да, зная, что в этот день это есть, и что он действительно, скажем так, рад видеть, скажем так, пополнение его команды, да. Если компания очень-очень большая, это может быть директор какого-то направления, да, то есть некий человек, некий, скажем так, статусный человек в организации, приветствие которого оно будет звучать искренне. Да? Следующее, кого еще можно привлекать? Это может быть, допустим, на рассказе о продукте, это могут быть маркетологи или технологи. Очень важно, если у вас есть профсоюзная организация, обязательно привлекать ее, скажем так, лидера, либо ее члена, чтобы они имели в ходе такого семинара рассказать о своей деятельности, да, и так далее, и так далее. Следующее, ну и кто же, собственно, его разрабатывает? Коллеги, еще раз, данный продукт должен быть интересным, да, поэтому есть возможность вовлекать специалистов в смежных отделах. Прежде всего, уточните цели, да, собственно, что и для кого вы будете рассказывать на семинаре. Далее, определите структуру и содержание, подготовьте содержательную часть, да, чтобы было интересно, чтобы было с примерами, чтобы были приглашены те люди, если вы их решили приглашать. Обязательно первые, скажем так, версии данного семинара протестируйте, оцените, раздайте оценочные листы участникам, да, задайте вопрос о том, как они были, остались ли какие-то вопросы, поговорите лично. По хорошему счету, да, еще раз, это у вас должен получиться продукт очень интересный, очень эмоционально насыщенный и информативно насыщенный, который ответит новым сотрудникам на большинство существующих у них вопросов, это первое, и второе, эмоционально их зарядит. Знаю с практики коллег, что в качестве альтернативы welcome-тренингу существуют так называемые дни новичка. Но это они характерны для компаний, где очень большой приток, скажем так, новых сотрудников, возможно, который обусловлен притоком молодежи, да, набора молодых специалистов. Если есть такое, то это тоже хороший вариант, да, когда есть так называемый день новичка, в ходе которого объединяется, скажем так, официальная часть, да, в ходе которой происходит рассказ по тем самым блокам, которые мы с вами уже проговорили, и неформальная часть, где, может быть, ну, проведено какое-то корпоративное командообразующее мероприятие для сотрудников, пришедшие, допустим, за последний месяц работы. Следующий инструмент – это книга сотрудника. Она называется также по-разному в компаниях, да, поэтому вот, ну, я выбрала самое, скажем так, самое простое название. Ее цель – сориентировать сотрудника в большом объеме информации, которую ему необходимо узнать в ближайшие дни. Книга по своей структуре, она может напоминать, скажем так, welcome тренинг. Блоки, конечно, будут повторяться. Она может начинаться с приветствия генерального директора, его заместителя, директора по персоналу, после чего речь идет о компании, да, то есть то, что мы с вами называли, это истории, это стратегические цели и приоритеты, это оргструктура, коллегиальные уровни управления. Следующий блок может называться, например, «Наши сотрудники», в которых речь идет о руководителях компании, ключевых сотрудниках, возможно, лучших сотрудниках. Следующее, например, «Наша жизнь», да, в которой вы описываете ежегодные мероприятия, корпоративные традиции. Туда очень часто размещают положение корпоративного этического кодекса, если такой в компании существует. Следующий блок, что-то типа «Наши правила», да, то есть это туда размещаются те локальные нормативные акты, которые регламентируют деятельность. Там могут быть правила внутреннего трудового распорядка, положение о коммерческой тайне, да, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что вы считаете нужным довести до сотрудника в первый день, чтобы это было при нем. Следующее, что там может быть, это, ну, например, телефонные справочники, да, о том, инструкция о том, как заказать канцтовар или оформить командировку. То есть ответы на те вопросы, которые будут возникать, и чтобы сотрудник не метался по компании в поисках их, а уже имел ответ перед собой. Очень часто такие, скажем так, книги, такие книги сотрудников делают в электронном виде, размещая на интернет-сайте. Это здорово, да, это здорово, потому что быстрый доступ к информации, сотрудник может по содержанию выбрать, что ему необходимо, и очень быстро и оперативно получить ответ на свой вопрос. По опыту скажу, что книги сотрудников, они разделяются, скажем так, иногда и тематически. Допустим, если у вас в компании много новых руководителей, возможно, у вас подрастает кадровый резерв и происходит назначение на руководителей подразделения в связи с расширением компании. Очень здорово сделать книгу руководителя, например. Вы какие-то вещи вы туда размещать не будете, но вы обязательно разместите туда вещи, связанные с тематик, скажем так, с руководящей тематикой, да, о том, что необходимо знать руководителю. Если сотрудник переживает повышение и назначение на новую должность, это очень часто говорят, что это вторичная адаптация, да, то есть это уже адаптация на новом месте. Так вот, на новом месте тоже надо адаптироваться, и те положения, ту информацию, с которой сотрудник ранее не работал, да, а теперь, став руководителем, она ему потребовалась, вы можете включить в такие книги. Может быть, скажем так, разделение по профессии. Допустим, в энергетической компании есть, в одной из энергетических компаний есть совершенно потрясающая книга «Энергетика». Да, это может быть книга молодого специалиста, если вы готовите что-то, какие-то вводные, скажем так, документы для, ну, скажем так, для стажеров, да. Допустим, в московской ореховой компании, опыту которой я обращалась и буду продолжать обращаться, у нас была книга сотрудника отдела продаж. И там была размещена та информация, которая была необходима сотрудникам сейлс-подразделений. Да, она была уже там изначально, он ее получал. Информация разная, да, о технике продаж, о работе с возражениями, стандарты выкладки мерчендайзинга, да, и так далее, и так далее, и так далее. Он ее получал, и та информация, которую мы считали, должна была бы доведена быть до него в первые дни, соответственно, это происходило. Что интересно, такие книги получали люди, работающие в разных регионах. И люди, работающие за тысячи километров от центрального офиса, в свой первый день работы, они также получали данную книгу и, ну, по сути, находились в равных условиях с сотрудниками в Москве. Следующий инструмент, который может быть в вашей компании, это так называемый комплект новичка. Вопрос, чем он отличается от книги сотрудника? Ну, еще раз, книга сотрудника – это нечто созданное, структурированное, да, имеющее единую структуру и качественно проработанное содержание. Что касается комплекта новичка, то в этот комплект может войти еще что-то помимо книги. Да? А возможно, у вас нет книги, да? И есть какой-то ряд разрозненных документов, которые вы собираете к приходу нового сотрудника. В комплекте новичка может лежать номер корпоративной газеты, может быть план вхождения в должность, может быть какие-то буклеты, маркетинговые буклеты компании. Кстати, очень важный момент, о котором еще не сказала и обязательно оговорюсь, что разрабатывая подобные инструменты, будь то welcome тренинг, книга сотрудника, очень важно привлекать сотрудников, скажем так, профессионалов, сотрудников пиар-отделов, маркетинговых отделов. Но необходимо помнить о следующем, что если инструмент создается, скажем так, или заимствуется у отдела маркетинга, может произойти следующий казус. Клиентами отдела маркетинга являются внешние клиенты вовне организации, и их инструменты, их брошюры направлены на них. А нашим клиентам, клиентам службы персонала, являются сотрудники. И очень часто инструмент отдела маркетинга, красивая брошюра, она, скажем так, хороша как дополнительный материал, но не как единственный. Потому что, еще раз, у нас с вами другая целевая аудитория. Не внешние клиенты, а сотрудники. Следующее. Первый день нового сотрудника. Мы с вами говорили о том, что к этому дню необходимо подготовиться. Да, должно быть готово рабочее место. По крайней мере, должны быть убраны следы, скажем так, предшественника, да, какие-то груды бумаг, сломанные карандаши и что-то еще, что явно показывает, что человек работал и очень активно. Да? Наверное, это не то, что нужно. Если в вашей компании есть такие вещи, как бейджи, которые возможно приготовить заранее, будет здорово, если это будет сделано. Вот очень часто скажут, ну какие же бейджи, мы же еще не сфотографировали. И нет фотографии, которую необходимо разместить. Да, конечно. Допустим, такую вещь, как электронный адрес, заранее сделать можно, да? А не отдавать это сотруднику, новому сотруднику на откуп, который сам звонит в IT-службу, да, и просит, чтобы ему что-то подключили, что-то сделали, да, доступ в базу данных и так далее, и так далее, и так далее. Знаю такой интересный опыт, что, как, скажем так, в первый день подготовка некого знака приветствия, да, от коллег. Это может быть маленькая шоколадка, это может быть пакет орехов, это может быть что-то еще, что... очень хорошо наличие такого знака приветствия повлияет на хорошее впечатление сотрудника, нового сотрудника от нас, от всех. Да? Еще раз, мы с вами не забываем о том, что первые несколько дней сотрудника и первые несколько дней, недель и месяцев работы сотрудников компании, это не только когда мы к нему присматриваемся, но и когда он к нам присматривается. Поэтому вы добились успеха, если вечером первого дня сотрудник идет в компанию с чувством гордости и такого внутреннего позитива. Следующий момент – это представление нового сотрудника. Коллеги, здесь два аспекта. Первое, мы должны сотрудника представить уже работающим. А в то же время мы должны представить новому сотруднику его коллектив и его будущих коллег. Понятно, что, опять-таки, в компаниях это происходит хаотично, да, провели, кто был на месте, вроде познакомили, но если не было на месте, то здесь мы говорим, что, а здесь сидит бренд-менеджер такой-то, а здесь сидит бухгалтер, там, по расчету заработной платы и так далее. Ну, понимаю, ну, увидится, ну, познакомится, да, ну, как бы, ну, а что, говорим мы, да, ну, не было же их на месте. Соответственно, данный момент, он должен быть как-то также подготовлен. Первое, если мы говорим с вами о представлении сотрудника, обязательно разделяйте, это рядовой сотрудник, либо это новый руководитель. Если это рядовой сотрудник, расскажите о нем что-то и представьте, по крайней мере, его ближайшему окружению. Если это руководитель подразделения, скажем так, здесь поле его будущего взаимодействия, оно будет больше. Да? И о руководителе необходимо также информации дать больше, потому что в ней заинтересованы, скажем так, его подчиненные, да, и сотрудники других подразделений. Если это топ-менеджер, то здесь однозначно нельзя отдавать это на самотек, и рекомендую готовить так называемые планы знакомства, в которые входят конкретно по пунктам информация о том, с кем, когда и как. Если большая компания, то возможно организовать видеоконференцию, либо возможно, допустим, разместить в интернет-сайте интервью с новым руководителем, в котором он, отвечая на вопросы, расскажет о своем опыте, о своей биографии, возможно, какие-то такие, скажем так, личные характеристики. Да? Руководителя необходимо представить. Люди этого ждут. Очень часто, когда приходит новый руководитель, его опасаются. Да? Вот новая метла по-новому метет. Важно помнить следующее, что вот это чувство опасения должно смениться на чувство доверия, да? Чтобы облегчить вхождение в наш коллектив того самого руководителя. Иногда спрашивают вопрос, на семинарах задают о том, что ну как же, вот я менеджер по персоналу, а он руководитель, особенно если это большая структура, ну как же я к нему приду и скажу, давайте вас адаптировать. Да? Понятно, что все это происходит в ходе диалога, и вы как менеджер по персоналу можете предложить инструменты. Да? Что есть? Есть интернет-сайт, есть электронная рассылка, есть размещение, возможность размещения там, интервью или заметки о назначении в корпоративных прессах. Какие-то варианты у нас с вами в компаниях есть. Не забывайте их прорабатывать. Это очень важно. В то же время, знакомя уже сотрудников с их будущими коллегами, важно также людей не перегрузить. У кого-то плохая зрительная память, какая память на имена, и новый сотрудник, он улыбается всем и каждому. Важно, первое, в первые дни определить тех ключевых людей, с которыми сотрудник будет работать. Это могут быть, скажем так, ключевые люди из других департаментов. Понятно, необходимо представить в рамках своего подразделения, и здорово, если с вышестоящим руководством, не с непосредственным руководителем, с которым сотрудник должен быть знаком, да, потому что как же иначе, а с руководителями еще одного уровня сверху. Следующие инструменты связаны с обучением. Да, что это обучение в период адаптации, и это те, скажем так, обучающие мероприятия, которые вы посчитаете нужными, на которые вы посчитаете необходимым сотрудника отправить. Это может быть в качестве одного из, скажем так, из разновидностей, и то, что здорово, чтобы было, это наличие наставника и работа непосредственно с наставником. Мы поговорим о том, что кто может быть, чуть позднее, кто может быть наставником и, соответственно, в чем, собственно, и заключается его работа. Коллеги, мы с вами перечислили ряд адаптационных инструментов. Еще раз. Список неполный, да, это, скажем так, основные моменты, из которых целесообразно, скажем так, выцепить то, что подходит для ваших организаций. Я уверена, что у вас что-то из этого уже существует. Но возникает такой вопрос, что а как вот это вот, как бы мы это сделаем, и то дадим, и туда направим, и вот в тот проект человека включим, да, мы готовы, а вот как в этом сориентироваться? Ответ на это однозначный, это адаптационный лист, либо план адаптации, да, как его называют по-разному. А это тот документ, который готовится к приходу сотрудника, где вы продумываете, в который вы включаете те мероприятия, которые необходимы. Чаще всего адаптационный лист состоит из трех частей. Первое – это цели на период адаптации. Вы их прописываете, это некая договоренность между вами и сотрудником. Следующее – это мероприятие по адаптации. То есть это то, что вы сделаете, что компания предоставляет сотрудникам. Вы указываете наименование, время, продолжительность, возможно, место проведения, да, чтобы сотрудник мог сориентироваться и так далее, и так далее. И третий блок – это мероприятие к исполнению. Это то, что вы требуете от сотрудника в этот период. Возможно, через месяц у сотрудника департамента продаж вы захотите проверить то, насколько хорошо он знает ассортимент и продукцию и стандарты работы. Это необходимо зафиксировать о том, что через месяц в учебном центре будет, тебя спросят о том-то и о том-то. Адаптационный лист подписывается в первый день работы, подписывается руководителем и сотрудником. И это тот документ, с которым, ну, скажем так, который для сотрудника является, ну, некой картой, да, некой картой в его шагах по вхождению в нашу компанию. Коллеги, идем дальше. Давайте ответим на вопрос, а кто, собственно, должен разрабатывать тренинг, готовить книгу, заполнять адаптационный лист и так далее, и так далее, и так далее. Давайте просто разберем это по ролям. Надо понимать, что участников адаптационного процесса их несколько. Вот, скажем, в таком идеальном варианте, да, который, ну, наверное, не всегда встречается на практике, есть руководитель. Первое, непосредственный руководитель того сотрудника. Второе, наставник. Третье, куратор. Четвертое, HR-служба. Давайте посмотрим о том, чем занимается каждый из участников процесса. Коллеги, надо понимать, что в таком виде они существуют не всегда. Иногда компания может быть маленькой, да, или подразделение может быть очень маленьким, и поэтому функции наставника выполняет сам руководитель. В любом случае, если какого-то из участников адаптационного процесса нет по каким-либо причинам, то функции адаптации должны быть распределены между остальными. Давайте посмотрим, опишем некую идеальную ситуацию о том, как это могло бы быть, если бы все участники были в наличии. Первое – это руководители. Что же делает руководитель? Коллеги, еще раз призываю вас к тому, что основная функция по адаптации нового сотрудника, она все-таки лежит в рамках подразделения, а не HR-служба. HR-служба выступает как консультантом, координатором, разработчиком. Но руководители подразделений должны быть, скажем так, не то что даже они нашими помощниками, мы их должны помощниками быть. Очень часто бывает так, когда задают вопросы на семинарах о том, что вот я хочу, а руководитель меня не слышит. Он говорит, сделай сам. Ну, наверное, на данном этапе можно говорить о том, что просто решение, оно либо не продано, да, то есть руководитель не видит выгоды, или оно ему неудобно, то, как вы предлагаете. Обязательно вступите в диалог. Возможно, вы разработали такой адаптационный лист или программу адаптацию, что ему заполнять надо большой объем времени, а вы очень хорошо к этому подготовились. Так, возможно, можно урезать ее раза в 4. Да, это будет на одной странице, зато это будет понятно, руководитель будет с этим работать. То, что мы предлагаем, еще раз, должно быть работающим результатом. И тогда руководители становятся нашими сторонниками. А чтобы это было работающим, обязательно спрашивайте, что необходимо им, как будет удобно работать им самим. Если мы говорим о руководителе, то первое, именно руководитель определяет должностные обязанности будущего сотрудника. Понятно, что очень часто это уже все есть, все прописано, и мы знали об этом еще на этапе подбора, да? Но проговариваю еще раз, чтобы, потому что в жизни бывают разные моменты, и иногда это вызывает удивление. Следующее. Руководитель ставит цели и задачи на испытательный срок. Он проговаривает то, за что, собственно, спросят с нового сотрудника по прошествии определенного периода времени. Следующее. Руководитель определяет наставника. из числа работающих специалистов. Он знакомит новичка с тем самым адаптационным листом и разъясняет назначение мероприятий. По-хорошему, адаптационный лист готовит сам руководитель. Следующее – это отслеживание промежуточных результатов. Это важно, когда через месяц, через два, может быть, через меньший срок, да, в каких-то ситуациях происходит беседа между сотрудником и руководителем, где руководитель, скажем так, направляет, отвечает на вопросы, да, которые могут возникнуть. Следующее – это оценка выполненных заданий и проведение оценочных мероприятий в конце адаптационного периода или испытательного срока, если, коллеги, еще раз, мы эти понятия приравниваем, да, и готовим адаптационные программы на 3 месяца, как бы эквивалентно длительности испытательного срока. Ну и последнее – это принятие решения о том, останется человек в компании, будет ли продолжать работу, ну, либо по каким-то вопросам он будет вынужден уйти. Да, по каким-то причинам. Вот это функция руководителя. Да, скажем так, он задает направление деятельности. И это все его функции, хотя не такие, конечно, простые, в том случае, если есть наставник. Что делает наставник? Вот к функциям наставника можно отнести ту самую подготовку рабочего места сотрудника в его первый день, да, поздравление с началом работы и так далее, и так далее. Знаю очень интересное решение в одной из компаний, где заявка на оборудование нового рабочего места заполняется руководителем в день, когда он вообще размещает заявку на поиск сотрудника. Да? Уже изначально в форме заявки это есть, и информация попадает в необходимые службы. Да? То есть этот процесс максимально автоматизирован. Следующее, что делает наставник, он сопровождает и обучает сотрудника в период его, скажем так, вхождения, да, вхождения еще раз в организацию, в коллектив и в должность. То есть это его помощник. Давайте поговорим о функциях наставника. Первая основная его задача – это дообучение сотрудника, то есть передача знаний и навыков, которые они необходимы. Институт наставничества, он на самом деле жизненно необходим в производственных подразделениях. Когда при работе с каким-то оборудованием, с какими-то определенными инструментами, данный учитель, он просто он нужен для того человека, который пришел, пускай даже с опытом работы. А уж если это молодой специалист, то как бы вообще, как мне кажется, не может быть никаких обсуждений. Следующее – это, скажем так, организационная помощь. Это та самая решение вопросов с там, обеспечение доступа, допустим, в интранет, в базы данных, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это предоставление обратной связи. Коллеги, не надо, не всегда надо быть оптимистами, и важно очень понимать, что наставником может быть не каждый человек. И те компетенции, которые отличают наставника от ненаставника, мы с вами тоже назовем. Но это важно понимать, что назначая наставника, мы не просто тычем пальцем в кого-то и говорим, что это будешь ты, а мы внутренне уверены в этот момент, что данный человек сможет передать знания другому. Когда я перечисляла участников процесса, я еще сказала, что наставники – кураторы. Да? В некоторых компаниях данные понятия используются как синонимы. Я вам хочу предложить куратора в значении так называемого, вообще в наш уже русский язык входит такое слово, как «бадди», «приятель» по-английски, да, то есть «дружок». Да? Данный человек, если наставник, это обычно статусом может быть выше человека, да? То есть, скажем так, более формализованные отношения, потому что он ставит задачи, оценивает, исправляет. То, что касается куратора, да, в таком неформальном понимании, это человек, который сопровождает, помогает и отвечает за социальную адаптацию человека в коллективе. Он рассказывает о том, как и во сколько принято ходить на обед, например, как скидываются на день рождения других сотрудников, да, как вообще это происходит. То есть, скажем так, небольшие вещи, которые же не всегда пропишешь в тех самых книгах, да, даже если они существуют. Да, о том, что, если говорить, да, самый простой пример, да, чашку нужно принести из дома, чтобы пить чай, или можно воспользоваться той, которая есть. И очень часто мы не назначаем таких людей и говорим, ты будешь его другом. Да? Чаще всего в наших коллективах такие есть люди, есть сами, которые под крылышко в первый день берут нового человека и рассказывают ему о каких-то вот таких вот особенностях коллектива. Эмоционально его поддерживают. Да? Понятно, что, наверное, не всегда, и я вот как бы в некое дополнение выделяю это как, скажем, такую сторону, но тем не менее помнить об этом надо, что есть и такие аспекты, либо ну, просто подумать, как это будет решено в вашей компании, если нет такого, да, такого друга, приятеля, или как еще раз, да, английский термин «бадди». Что же делает служба персонала? Как-то мы о ней совсем забыли. Первое. Служба персонала несет всю ответственность, да, и управляет всем проектом, если это можно назвать проектом, по адаптации нового сотрудника в компании. Периодически мониторя эффективность самой системы и отдельных адаптационных инструментов. Далее деятельность службы персонала можно разделить по отношению к новым сотрудникам и по отношению к клиентам, то есть наставникам и линейным руководителям. Что мы делаем для новых сотрудников? Мы прежде всего участвуем в проведении адаптационных мероприятий. Да? Это может быть тот самый welcome тренинг, да, или день новичка. То есть непосредственно специалист службы принимает в этом участие. Это подготовка комплекта сотрудника, да, это уже вводные инструктажи, которые обязательны в некоторых компаниях. Это эмоциональная поддержка новичка, потому что всегда так получается, что именно тот человек, который подобрал человека в компанию и был первым лицом, кто с ним общался, он всегда после этого, ну, как-то так сопереживает и там лишний раз спрашивает сотрудника, да, о том, как ли дела, все ли в порядке, все ли это так. Следующие мероприятия направлены, скажем так, на наших, как я уже сказала, внутренних клиентов, линейных руководителей или наставников. Это, прежде всего, это разработка мероприятий по обучению навыкам наставничества, да, что немаловажно. Это разработка мотивационных схем для наставников, потому что если мы говорим, что институт наставничества у нас существует, значит, мы должны понимать, что как мы стимулируем людей к тому, чтобы они стремились, хотели и были эффективными наставниками. Итак, если мы с вами говорим об институте наставничества, в некоторых компаниях необходимо понимать, что наставник может совмещать свою непосредственную деятельность с наставничеством. В каких-то других компаниях данные должности, они выделяются. Например, в розничной сети магазинов в штате конкретного и даже каждого магазина может быть тренер, который занимается обучением постоянно, денно, скажем так, и ночно, является наставником для новых сотрудников. Да? Они совмещают свою деятельность с какой-то другой, допустим, с работой на кассе. Здесь стоит следующий вопрос, да, который также часто задают. Оплачиваем мы деятельность наставников или не оплачиваем? Важно изначально понимать, что любое стимулирование, да, в компании мы делим на финансовое и нефинансовое. Если говорить о финансовых вещах, да, то решение, которое мы примем, оно зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это интенсивность подбора. Какое количество у нас новичков? Если у нас их мало, да, то, наверное, да, как мне кажется, я в этом убеждена, выполнение функции наставников, это будет даже, ну, скажем так, почетная задача для одного из сотрудников. Если же поток большой, и мы хотим быть уверены в эффективности процесса, то тогда просто необходимо разрабатывать схемы стимулирования. Все зависит от корпоративной культуры, да, еще раз, как мы это подаем, да, насколько у нас почетно быть наставником, и насколько нефинансовое стимулирование это доказывает, что это действительно так, да, что это может быть, мы говорим о том, что это профессиональное развитие, что это некий статус в компании, да, если это есть, тогда мы отказываемся от материальной составляющей, да, это второй фактор. Третий – это размер организации. Да? Обычно чем организация больше, тем институт наставничества существует как таковой, и уже в схемах вознаграждения прописываются те критерии и механизмы оценки этих критериев, за которые наставники получают премию. Прописываются и бюджетируются директором по персоналу фонды, премиальные фонды за наставничество. Важно не забывать о следующем, что, коллеги, мы целесообразно, если мы с вами премируем за результат, а не за процесс. Результатом деятельности наставника является вошедший в должность эффективный сотрудник. Поэтому один из интересных вариантов, когда мы предлагаем премии не за то, что вот два месяца человек работает, и он каждый месяц что-то получает, вроде как у него есть сотрудник, которого он наставляет. Нет. Пускай один раз после двух месяцев, но за результат. Это очень важно, потому что, еще раз, да, не процесс, а результат. Здорово, если разработаны так называемые ключевые показатели эффективности или KPI, и данные схемы, они для сотрудников прозрачны. Если мы говорим о нефинансовом стимулировании, то очень часто, ну просто мы как-то не уделяем этому внимания, и очень зря, потому что чаще всего это не очень бюджетные, скажем так, не очень бюджетные и затратные инструменты. Да, допустим, признание статуса сотрудников. В одной из компаний проходит конкурс на лучшего наставника. Еще раз, бюджет конкурса не очень большой, но его эмоциональная составляющая, эмоциональный заряд, связанный вот с неким, да, с неким положением в компании и так далее, это эффективность его очень высокая. Необходимо помнить следующее, что, допустим, если человек включен в кадровый резерв и он выступает наставником по отношению к кому-то другому, то это один из элементов его программы развития, который может быть указан в его плане, да, и мы используем резервистов, обучая их тем самым быть наставником, и, скажем так, все стороны выигрывают. Несколько слов об оценке и обучении наставников. Когда мы назначаем человека в наставники, мы должны понимать следующее, что наставничество подразумевает наличие ряда компетенций, которые позволяют ему стать эффективным. И очень часто бывает о том, что хороший сотрудник, очень умненький, очень молодчина, но он никак не может передать свои знания кому-то еще. И в данном случае надо либо обучить этого сотрудника это делать, да, либо просто понимать, что наставником станет кто-то другой. Да? Не каждый хороший, позволю себе такую аналогию, не каждый хороший футболист и спортсмен становится хорошим тренером. Потому что тренеры или наставники – это дополнительные компетенции в области коммуникаций, в области понимания людей, это умение давать обратную связь, умение быть гибким и так далее, и так далее, и так далее. Это прежде всего желание передавать знания, это терпимость. Да? И поэтому вот, оценивая человека на назначение наставником, необходимо учитывать данные компетенции. Часть этих компетенций, скажем так, можно развить, и тогда этим должны заниматься в ходе программ по обучению и развитию наставников. Когда мы выделяем некий пул специалистов, да, и они проходят те тренинги, которые мы предлагаем. Коллеги. Говоря о том, что мы должны продавать решения линейным руководителям, я имею в виду следующее. Давайте представим такую ситуацию, что HR-менеджер одной из компаний, разрабатывая инструменты адаптации, привлекает к этому руководителя, от которого получает в ответ лишь такое непонимание и раздражение. К разговору о том, что ну, ты что-то делай, а вот что надо делать мне, и чем я буду заниматься с новичком в его первые дни, я и так знаю. Да? В данном случае вариант решения, да, для данного сотрудника службы персонала заключается в том, чтобы прежде всего не сдаваться и стараться, скажем так, создавать позитивные прецеденты в этой области в других подразделениях. Да, то есть начинает работать с руководителями других подразделений, которые, скажем так, поймут ту выгоду, которую они получают от применения и использования адаптационных инструментов, и, скажем так, молва об этом пойдет по компании. В качестве примера приведу такой случай, когда одна из моих коллег, столкнувшись с этим на практике, сначала очень переживала, что не могла найти с руководителем общий язык. И как она мне рассказывала, ее, скажем так, некой внутренней победой была такая ситуация, когда на собеседовании с новым сотрудником, который проводила она совместно с тем самым, скажем так, недружелюбным руководителем, кандидат на должность задал такой вопрос. Он сказал, смотря на руководителя, он спросил, вот я приду в компанию, да, и что будет потом, что я получу, да, на что руководитель, который до этого был всегда против, ворчал и отказывался от участия в каких-либо вещах, он, не моргнув глазом, сказал о том, что вам будет разработан адаптационный лист, в котором будут указаны все те адаптационные мероприятия, которые вам необходимо будет посетить. Вот по большому счету, вот это была, ну, скажем так, наверное, ее некая победа, что человек, ну, по большому счету, увидел, да, увидел ту выгоду и уже сам стал ее предлагать для будущих сотрудников. Ну и вполне понятно, что в такой ситуации данный человек уже в будущем станет сторонником и союзником HR-менеджера. Коллеги, переходим к следующему блоку и поговорим с вами об особенностях адаптации разных категорий сотрудников. Помните, в самом начале, когда мы еще говорили об аудите, мы говорили о том, а посмотрите, инструменты, они дифференцируются как-то в зависимости от должности, должностной иерархии, да, и профессиональной специфики сотрудников, или то, что используется все едино. Вот сейчас пришло время поговорить об этом. Условно мы с вами можем разделить сотрудников на несколько категорий. Первое – это рядовые сотрудники или рабочие. А далее – это инженерно-технические работники, служащие, специалисты. Далее – это молодые специалисты. А далее – это могут быть сотрудники удаленных офисов, линейные руководители и топ-менеджеры. Да, условные 6 категорий, которые в компании могут присутствовать все 6, могут только 4 из них, допустим, если нет удаленных офисов и компания не работает с молодыми специалистами. Необходимо помнить следующее, что вот по-хорошему, да, неким таким инструментом для вас является составленная так называемая матрица адаптации, где написано о том, какой инструмент для какой категории сотрудников мы используем, да, и, соответственно, когда. На каком из этапов адаптации? Коллеги, говоря об особенностях адаптации разной категории сотрудников, необходимо вспомнить то, что мы в самом начале говорили об аспектах адаптации. Помните, организационная, социальная, профессиональная, психофизиологическая. Потому что именно инструменты должны быть привязаны, да, к так называемым аспектам в зависимости от категории сотрудников. Давайте посмотрим, что я имею в виду. Первое. Если мы говорим с вами о рядовых сотрудниках, да, как некой нашей такой целевой группе. Вот рядовой сотрудник или даже рабочий, да, я вот имею, скажем так, специалистов таких рабочих, сотрудников рабочих специальностей. Во-первых, надо признаться, что очень порой мы не уделяем им внимания, потому что все инструменты мы начинаем разрабатывать для там, специалистов офиса, ИТР и так далее, и так далее, и так далее. Подразумевая, что если пришли сотрудники на склад, да, допустим, работать грузчиками, но уж как грузить им покажут. И вообще, если они не умеют грузить, зачем мы их взяли? Да? В том же случае надо понимать, что данная категория для многих компаний, она многочисленная. Такие люди, да, люди таких должностей, они голосуют ногами. Если что не так, вокруг очень много предложений, которые они примут, но уже не от нашей компании, а мы останемся, скажем так, в поиске, да, и с незалатанными дырами. Да? Поэтому всегда необходимо прорабатывать, что и как. Понятно, что это может быть не быть книга сотрудников или папка, да, которую мы вручаем каждому, если там речь идет о менеджерах департамента продаж. Но тем не менее, это может быть памятка для нового сотрудника, где указаны те вещи, которые ему необходимы. Там может быть распорядок дня, телефон начальника смены, да, в случае, если необходимо позвонить, какие-то правила, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Когда человек получает зарплату, да, что делать в случае, если он заболел, то есть некая инструкция к действиям, которые мы снабжаем человека, да, то есть что-то в неком, пускай усеченном порядке, но это быть должно. Раз уж мы начали говорить о следующей категории, это специалисты, служащие, инженерно-технические работники. Как уже я говорила, что именно с этой категории чаще всего начинается разработка инструментов, и они, скажем так, больше всего внимания уделяется этой категории. Да? Очень важно сотрудникам, пришедшим на данную должность, да, еще раз помним, рассказать о компании, это организационный аспект, рассказать о коллективе, вести коллектив, это социальный аспект. Да? А вот для молодых специалистов, для следующей категории, на первом плане будет профессиональный аспект адаптации. Потому что молодые специалисты – это люди, которые вчера были отличниками, возможно, они очень много знают. Но, к сожалению, разрыв, который между тем образованием, которое сегодня студенты получают в вузах, и тех навыков, которые требуются в бизнесе, он существует. И поэтому для молодых специалистов самым приоритетным будет, еще раз повторюсь, профессиональный аспект. Когда мы человека дообучаем, дорастаем, да, скажем так, до того уровня, который нам необходим. Но и следующий – это организационный. Почему? Да потому что такие люди, возможно, не имеют опыта работы, если, конечно, он с первого курса не трудится, да, на нескольких работах. Да, поэтому что такое бизнес-процесс, что такое бизнес-среда, что такое бизнес-правила, да, поведения в компании – все это важно, и то, что нам необходимо для молодых специалистов довести, скажем так, настроить систему, адаптацию под них, да, выбрать те инструменты, которые необходимы для них. Если мы говорим о сотрудниках удаленного офисов, давайте подумаем, что здесь приоритетно. Удаленный офис – это не обязательно 1000 километров, это может быть склад на соседней улице, где работает там 2, 3, 5, 10 сотрудников, но которые отделены от центрального офиса. Это может быть какой-то небольшой филиал, пусть банковской розничной сети, пусть это будет розничная сеть, это какой-то может быть магазин, пускай парфюмерии, да, где работает 3, 4, 5 продавцов в смену, да, но они работают, и для них центральный офис – это где-то, где они были один раз, когда писали заявление о приеме на работу. Да. Какой аспект важен здесь? Но прежде всего это связано с введением в компанию. Они должны чувствовать себя частью компании. Да? Это очень важно. Какие нормы, да, как мы живем, чтобы не складывалось какое-то такое вот обособленное субкультуры, да, вот что здесь есть мы, а там где-то есть они. Вот если говорить о таких небольших подразделениях, то часто там может не быть специалиста по персоналу, да, допустим, он существует в центральном офисе, и тогда все его функции берет на себя линейный руководитель, да, руководитель этого подразделения, который работает с сотрудниками. Но уже здесь важно выстраивать все инструменты с этой точки зрения, да, потому что людям важно чувствовать их причастность к компании, принадлежность к компании. Следующее – это линейные руководители или руководители среднего уровня и топ-менеджеры. Если говорить о линейных руководителях, давайте посмотрим. Это люди, которые обладают, если мы их берем вовне, мы понимаем, что они обладают тем опытом и знаниями, которые нам необходимы. Да? То есть профессиональный аспект здесь уходит, скажем так, вниз, на дальний план. Что становится важным? Важным становится организационный аспект. Человек работал в некой бизнес-среде, он привык к тем бизнес-процессам, которые были организованы. И очень часто бывает, когда человек разочаровывается, потому что он не находит тех инструментов, с которыми он работал. Он был эффективен, и он работал с отличной автоматизированной системой управления. Да, была у него настроена, прописана под его задачи. И он не может показать ту же эффективность, потому что в компании не налажен управленческий учет. Да? Поэтому необходимо человека ввести и рассказать о том, что как, что, да, делаем мы. Следующее – это обязательно работа с коллективом. Беря человека со стороны на должность руководителя, мы понимаем, что в его подразделении могут быть такие специалисты, которые хотели бы занять это место тоже. И здесь уже важно понимать, будет ли дружба против него, да? Или может быть этого человека, которого, на чьи надежды не оправдались, и кто хотел бы занять, но по каким-то причинам вы его не назначили, что просто его ввести и представить, пускай наставником для вновь пришедшего руководителя, то есть человека, который объяснит, расскажет и так далее, и так далее. И они станут союзниками, будут работать вместе, да, изначально. И вы, будучи, скажем так, грамотно подходя к этому вопросу, вы, скажем так, предотвратите те возможные конфликтные ситуации, которые могли бы случиться. Продолжая разговор о руководителях среднего уровня, важно помнить, что им очень особенно в первые дни жизненно необходима поддержка топ-менеджеров. Да, потому что именно поддержка топ-менеджеров позволяет человеку влиться в коллектив, скажем так, менее болезненно, да, чтобы его приняли, потому что если топ-менеджмент пользуется уважением, то, соответственно, решение топ-менеджмента оно будет приниматься и выполняться сотрудниками. Если говорить о самих топ-менеджерах, то здесь еще раз напоминаю о планах знакомства, да? То есть о тех мероприятиях, которые вы готовите и которые вы планируете для того, чтобы представить топ-менеджера компании, да, по большому счету всей компании, если речь идет о, ну, скажем так, о людях, занимающих самые-самые высокие позиции. И здесь еще раз речь идет, да, об организационном аспекте, и на втором месте это социальный аспект, то есть вхождение в коллектив. Следующее, о чем, коллеги, важно не забывать, да, и мы тоже уже немножко сегодня это упоминали, что очень много мы сегодня большую часть говорим об адаптации нового сотрудника, но ни в коем случае не стоит забывать об адаптации сотрудника в новой должности. А несмотря на то, что, казалось бы, сотрудник уже работает, всех знает, да, и так далее, и так далее. А основными, возвращаясь к нашим аспектам, опять-таки станут, прежде всего, это профессиональный аспект, да, то есть человек, занимая новую должность, он либо готов, и мы его обучали, пока он был в кадровом резерве, пока он был преемником на ту должность, на которую его назначили. Но, тем не менее, помнить об этом очень важно, потому что, скажем так, ротация, она бывает как вертикальная, вверх, да, и это связано с карьерным ростом, так и горизонтальная. Это связано с профессиональным ростом в компаниях, в тех компаниях, которые не могут предложить там быстрый карьерный рост, но, тем не менее, заинтересованы в развитии сотрудников. В данном случае необходимо помнить, что, с одной стороны, ротация может быть в рамках одного подразделения, а может быть в рамках разных подразделений, в рамках разных дивизионов и в рамках предприятий, которые находятся, еще раз, да, как мы говорили с вами, в разных районах или в разных городах, а то и в разных странах. И несмотря на то, что, к примеру, происходит релокация или перемещение сотрудника из одной страны в другую, и он очень сильный специалист, он хорошо знает бизнес-компанию, необходимо помнить о том, что, по большому счету, он является новичком для данной компании, он может не знать людей или знать их, скажем так, только некоторых из них, да, он не знает, как налажены бизнес-процессы. Поэтому этим вопросом также важно заниматься. И иногда, скажем так, задают вопрос, да, и опыт работы в одной из крупных компаний в консалтинговом проекте по адаптации персонала, в котором я участвовала, заключалась в том, что просто стоял вопрос, что один HR отдает человека и прекращает свою деятельность, скажем так, при перемещении в другой город, а другая HR-служба не всегда его вовремя принимает, потому что, казалось бы, он едет, да, и он уже многое должен знать, его готовили и так далее. И проблема заключалась в том, что был вот некий разрыв, когда человек оказывался в неком, скажем так, информационном вакууме, он приходил на новое место, от него ждали уже высоких результатов, потому что он их показывал там, и на него возложили надежды. Но, скажем так, окружение, да, не то, что не было готово к его приходу, было, но, скажем так, некая та помощь со стороны организации, которая должна быть, просто ее поначалу не было, да, что сказывалось, безусловно, на эффективности данного человека. Продолжая разговор об адаптации человека в новой должности, напомню вам о том, что если для адаптации нового сотрудника, мы говорили с вами об адаптационном листе, то в данном случае здесь также должен быть некий аналог. Да? Очень часто это называется как индивидуальный план развития, потому что адаптационные листы для, скажем так, сотрудников одной профессии, они могут тиражироваться. Да? К нам пришел менеджер по продажам, у нас есть адаптационный лист. Завтра к нам приходит человек на аналогичную должность. Этот адаптационный лист будет действовать также для него. Если мы говорим об индивидуальных планах развития при адаптации в новой должности, то здесь уже, скажем так, должен быть индивидуальный подход. И мы изначально, понимая, да, оцениваем, что необходимо конкретно данному сотруднику при перемещении на данную должность, какая информация, какое обучение, да, какие вспомогательные материалы. Итак, коллеги, несколько слов о матрице адаптации, о которой мы также уже говорили сегодня. Вот по-хорошему, матрица адаптации – это не всегда обязательно там документ, да, или что-то еще, но это некое то понимание, это та самая система, о которой мы сегодня говорим, в которой включены следующие моменты. Когда мы говорим о том, что у нас есть разные категории сотрудников, те категории, которые есть в наших компаниях, да, то как мы их сами поделили, посчитав нужным. Далее мы говорим о том, что есть перечень инструментов, который один инструмент работает, допустим, для всех категорий, один какой-то инструмент работает только одной или для двух. Обязательно есть период адаптации, да, на каком периоде мы их применяем. В первый день, первую неделю, первые 3 месяца. Помните то, что мы с вами говорили, вводный период, ознакомительный, вхождение в должность и так далее. И обязательно это, скажем так, ответственный. Под ответственным мы понимаем не конкретно фамилию, а мы говорим о том, что чья это задача, какого из участников адаптационного процесса. А как мы помним, в участниках у нас с вами служба персонала, руководители и наставники. И по большому счету, когда вот эту матрицу мы сводим воедино, и иногда с этого начинают, попытаются разрисовать, чтобы увидеть, где те есть самые дыры, где работа, собственно, не ведется, да, чтобы ситуацию изменить. Вот по-хорошему это и получается тем самым инструментом, в случае, что если когда он работает, у нас с вами появляется возможность говорить о том, что у нас в компании существует система адаптации, а не просто ряд нескольких инструментов, которые мы с вами используем. Коллеги, переходим к следующему блоку, к вопросу оценки эффективности. Вообще оценка эффективности инструмента в области управления персоналом сегодня будоражит очень многие умы. Очень много разговоров идет о том, что это невозможно делать, и поэтому делать мы не будем, а невозможно, потому что сложно, да, поэтому чего терять время. А с другой стороны, говорят о том, что это делать просто жизненно необходимо, потому что наша с вами задача заключается, основная цель, в повышении стоимости бизнеса за счет грамотного управления основным ресурсом бизнеса людьми. Поэтому мы с вами будем говорить о том и придерживаться точки зрения, что все-таки оценка необходима, оценивать можно и нужно, даже если это сложно. Прежде всего, давайте посмотрим, кто заинтересован в оценке эффективности тех самых инструментов, которые мы применяем в своей деятельности. Первое – это акционеры, которые хотят понимать и хотят видеть отдачу от инвестиций, которые они направляют в бизнес. Далее – это топ-менеджеры, которые хотят понимать, насколько цели достигаются и какими инструментами. Ну и следующее – это сами службы персонала, которым необходимо обосновать и экономически обосновать свою деятельность. Когда мы говорим, это, скажем так, это в целом, да? А у нас сегодня более узкая тема, это оценка эффективности адаптационных инструментов и системы адаптации. Когда они имеют смысл говорить? Что первое, при разработке и внедрении, то есть на этапе, когда мы понимаем и задаем те критерии, по которым мы будем оценивать, мы ставим цели, да, и прорабатываем параметры, по которым мы потом поймем, достигли мы поставленную цель или не достигли, да? Перепрыгнули мы пропасть или перепрыгнули ее только наполовину. Следующее – это при оценке уже существующей системы, когда у нас работает, и мы понимаем, да, каково оно, как и что надо сделать лучше. Если говорить о тех методах, которые применяются в наших компаниях, то наиболее распространенными являются следующими. Мы говорили о них, когда говорили с вами об методах аудита существующей системы. И мы их проговаривали, называли, что это интервьюирование, анкетирование, проведение опросов и так далее. В данном случае на этапе оценки у нас несколько другие задачи, чем те, которые были на этапе аудита. Да? Проаудировали мы один раз, а оценивать-то надо постоянно. И поэтому очень важно собирать информацию с сотрудников и спрашивать у них о том, что было сложным и непонятным в первый день, какой информации не хватало, когда вам были поставлены задачи, получали ли вы обратную связь от руководителя, понимали ли вы, достигнуты ваши задачи или не достигнуты, как часто вы работали с наставником и так далее, и так далее, и так далее. Потому что наша с вами создаваемая система, она должна быть настроена на людей, и людям должно быть удобно и понятно. И если наша система где-то сбоит, и мы поймем, что при ответе сотрудников на вопрос, какой информации вам не доставало, и если сотрудники отвечают, что мне не доставало такой-то информации, информации, там, допустим, о целях компании, информации о моих непосредственных обязанностях и так далее, мы очень четко получаем конкретные рекомендации к действию. Говоря об оценке эффективности, коллеги, напомню, что оценивать можно всю систему адаптации, можно оценивать какой-то проект, допустим, по адаптацию и такому адаптационному обучению, да, как мы скажем, подготовке молодых специалистов, который данный проект, допустим, длился у нас 2 месяца, да, и нам надо понять, собственно, то, что мы делали, это то, что мы хотели, чтобы было сделано. Да. И следующее, третье, это оценка конкретного инструмента. В зависимости от этого инструменты оценки, они разные. Это может быть качественная оценка, если речь идет об исследованиях, да, мы говорим то, что мы только что называли о том, какая информация, как предоставлялась, удобно было ей пользоваться и так далее. Следующее – это количественные методы. Это определенные показатели эффективности, которые мы замеряем и на основании которых мы анализируем нашу работу. И следующий инструмент – это инструмент инвестиционного анализа, так называемый ROI или Return on Investment, оценки возврата на инвестиции. Давайте поговорим несколько слов про два последних названных инструмента. Что касается ключевых показателей эффективности. Данные показатели, они должны быть определены, и они должны обязательно замеряться службой персонала, даже при том, если они не являются целевыми для какого-то специалиста. Это те самые показатели, которые, как температура, да, которые должны быть в норме, да, и которые необходимо отслеживать их колебания, их изменения. Какие это могут быть показатели? Давайте посмотрим. Первое – это стоимость адаптации одного сотрудника. А вот здесь обращаю ваше внимание, что стоимость – это совсем не то же самое, что бюджет. Бюджет – это обычно то, что лежит у нас в кармане, и то, что мы можем использовать и потратить. Иногда есть бюджет, допустим, есть бюджет, и мы заказали, сделали брошюру для нового сотрудника. Но бюджет закончился, а адаптация, она стоит денег. Понятие стоимости всегда больше стоимости бюджета. И даже в случае, если в кармане ничего нет, и у нас отдельной строкой не проходит бюджет на адаптационные мероприятия, адаптация сотрудников, она что-то стоит. И этот показатель рассчитывается прежде всего, исходя из того времени, которое затрачено на данного сотрудника, будь то время руководителя, наставника или сотрудника службы персонала. Данный показатель целесообразно рассчитывать, исходя из категорий. Сколько нам стоит адаптация одного рабочего, одного специалиста администрации или центрального офиса, да, одного линейного руководителя и так далее, и так далее, и так далее. Следующий показатель – это стоимость подготовки наставника. Если мы их готовим, а не просто тычем пальцем и говоришь, что наставником завтра будешь ты. Да, если мы прикладываем к этому усилия, мы должны понимать, какие затраты на это несет компания. Следующие, скажем так, это относительные показатели. Допустим, перечислим их. Это процент должностей, которые охвачены системой адаптации и наставничества. То есть у нас говорим, да, у нас есть наставники, рапортуем мы сами себе. На вопрос, а сколько должностей, да, подразумевает охват нашей системы наставничества? И оказывается, допустим, что речь идет о трех профессиях, пускай они самые ключевые, но эти профессии три. Для какой-то компании это может быть, скажем так, полный охват, что да, в других случаях и не надо, да, для какой-то это очень мало, и поэтому должны стоять задачи для того, чтобы охватить все больше и большее количество тех профессий, которые для нас приоритетны. Следующее. Это показатели, связанные с прохождением испытательного срока. Помните, если мы приравняли испытательный срок к адаптационному периоду, то тогда давайте смотреть, сколько у нас человек успешно прошли испытательный срок, сколько человек не прошли и были уволены или уволились. Еще раз, показатели разные. Одно дело – это инициатива работодателя, и другое дело, что сотрудник сам поработал и понял, что он принял неверное решение о своей дальнейшей карьере. Это процент сотрудников, которые уволились в течение первого года работы. Не забываю напоминать о том, что это тоже также показатель, который стоит учитывать. Безусловно, сотрудники, которые увольняются, это 100% увольняются в первый год не потому, что из принявших решение это сделать, потому что им что-то не понравилось, да, в первые дни. Возможно, были другие причины, задачи их выяснить. Следующее – это процент, собственно, сотрудников, которые выполняют функции наставников. Да? А сколько у нас есть готовых наставников? Да? На одну должность у нас есть один наставник, или все-таки мы имеем возможность выбирать лучших, да, и предоставлять разным людям развивать свои компетенции в этой области? Коллеги, перечень данных показателей, опять-таки, как и все, о чем мы сегодня говорим, он не полон, он не закрыт до конца. И в зависимости от своих задач вы можете определить еще ряд показателей и выбрать именно те, которые необходимы вам и которые будут сигнализировать о том, как работает система адаптации именно в вашей компании. Раз так получается, что профессиональный аспект адаптации, он наиболее продолжителен и чаще всего он наиболее ресурсоемкий, да, когда мы обучаем сотрудника новым знаниям и навыкам, то необходимо задумываться о том, собственно, как оценить эффективность данного обучения. Самый лучший инструмент, коллеги, который у нас с вами сегодня есть, это методология Дональда Киркпатрика, одного из западных консультантов в области управления персоналом. Иногда эту модель называют четырехмерной, четырехфакторной. Не в этом суть. Важно помнить ее содержание и использовать эту модель при оценке того обучения, которое было проведено. Давайте вспомним, что это. Что бы мы ни проводили, будь это welcome тренинг, да, или обучение каким-то азам работы, всегда важно понимать первое. Важно оценить реакцию обучаемых. Обычно мы с вами делаем это с помощью анкет, когда мы задаем вопросы и спрашиваем, что понравилось, что не понравилось, что было легко, понятно, чего не хватало. Очень часто мы на этом с вами останавливаемся. Мы сказали, обучение прошло супер, почему? Ну вы посмотрите, самые высокие оценки по анкетам. Но постойте, мы с вами должны понимать, что на первом уровне это, на первом уровне происходит всего лишь оценка отношения, впечатления участника тренинга, да, или учебной программы к самой программе. Но смотрите, мы с вами можем прослушать... Ну, к примеру, лекцию там, великого тренера, он расскажет о том, как он работал. Нам с вами будет очень интересно, но это совершенно не значит, что у нас с вами останутся какие-то знания относительно, допустим, того, как играть в футбол, и уж совершенно точно мы не станем футболистами. И поэтому важно помнить, что даже если вот такая первая оценка позитивная, это здорово, но это только начало. Следующий шаг, обязательный шаг, это оценка знаний, оценка того, понимание того, что осталось в голове. В головах обучаемых. Это очень важно, когда речь идет о профессиональном обучении. Следующий уровень, третий, это оценка поведения на рабочем месте. То, как человек применяет полученные знания в работе. Трансформировались ли знания в навыки или они остались лежать. Можно, продолжая нашу аналогию про футбол, отлично знать, как играть в футбол, но при этом никогда в жизни не выйти на футбольное поле. И следующий, четвертый уровень оценки, да, напоминаю, мы с вами говорим о модели Киркпатрика, это оценка результата, то достигается ли человеком тот результат, ради которого, собственно, и было обучение. Давайте посмотрим, как работает эта модель на примере обучения. Пускай это будет магазин женской одежды. Если мы берем продавцов, консультантов в данный магазин и предполагаем, что они должны пройти некое вводное обучение тем стандартам и правилам, которые приняты у нас в нашей компании. Мы говорим следующее. Первое. Мы обязательно оцениваем то, каково девушкам-участницам, ну, чаще всего, да, это девушки, каково им было на семинаре. Все ли было понятно, было ли комфортно учиться, нашли ли они общий язык с тренером и так далее, и так далее. Следующее – это знания. Насколько они запомнили ассортимент, спросим мы обязательно, да, потому что знание продукта для данной профессии – это жизненно важно. Следующее, а насколько они применяют полученные знания в работе? Если мы учили их о том, что необходимо приветствовать посетителя магазина, когда он входит в магазин, приветствуют ли они? Как они работают с возражениями? Как они выявляют потребность, да, и предлагают тот продукт, тот ассортимент, который есть в магазине? Да, это третье. И четвертое, это обязательно результат, который мы можем замерить, и мы можем увидеть по разным показателям, в зависимости от того, что принято в нашей компании. Это может быть и объем выручки, это может быть и процент посетителей, которые ушли с покупки. Понятно, что у нас есть некие нормативы, и мы не скажем, что если есть выручка, значит, это только результат обучения. Наверное, и при отвратительном бы сервисе какая-то выручка была. Да? Но в любом случае необходимо замерять и понимать, какого уровня достигают магазины в нашем примере, которые работают, скажем так, с необученными продавцами, и как меняется ситуация. Коллеги, она будет меняться и меняться кардинальным образом в том случае, если вы проводите вводное обучение для данных специалистов. Коллеги, несколько слов о ROI, инструменте оценки возврата на инвестиции. Формула ROI проста. В числителе разница между доходом и стоимостью проекта. В знаменателе стоимость проекта. Полученный результат мы умножаем на 100%. Вот вроде бы и все. Но на самом деле, когда речь идет о сфере управления персоналом, все не так просто. Если еще со скрипом можно рассчитать стоимость проекта, да, еще раз, не бюджет, а стоимость, и мы говорили с вами о том, что стоимость, она много больше, и она обсчитывается дополнительно, а не просто берется та цифра, которая потрачена, скажем так, не те деньги, которые потрачены, то доход проекта от проекта сосчитать крайне сложно. Сейчас идет много разговоров о применении данной формулы при расчете эффективности системы персонала в целом или отдельных инструментов. Важно помнить следующее о том, что да, действительно это сложно, но моя задача сейчас обратить ваше внимание на то, что ряд проектов, связанных с адаптацией персонала, их обсчитать, безусловно, можно. Самое сложное в данном процессе будет расчет дохода от проекта. Важно помнить, что на те изменения, к которым привели наши усилия, могли повлиять не только мы. Могли быть какие-то внешние факторы, да, что само собой так случилось. И когда мы говорим о том, что да нет, постойте, данный результат – это следствие нашей деятельности, следствие тех адаптационных инструментов, которые мы применяем, мы можем услышать возражения коллег на этот счет. Моя задача сейчас первая – рассказать вам о наличии данного инструмента, да, о том, что такая возможность есть. Ну и вторая, порекомендовать попробовать в своей практике рассчитать доход от какого-то конкретного, пускай небольшого, пускай очень маленького проекта в области адаптации персонала, и рассчитать, какой, собственно, результат, к какому результату он привел, как этот результат выражен в деньгах, да, и попробовать рассчитать в итоге возврат на те инвестиции, которые в него были вложены. Коллеги, думаю, что вы согласитесь, что каким бы долгим и дорогостоящим ни был поиск нового сотрудника, следующий обязательный шаг – адаптация персонала. Ведь наши компании заинтересованы в том, чтобы только что пришедший сотрудник не уволился через несколько месяцев, ведь на его привлечение уже затрачены значительные средства. Наш курс будет полезен тем специалистам по управлению персоналом, перед которыми стоит задача повысить эффективность существующей системы адаптации либо отдельных ее инструментов.